Целые кланы посвящают себя этому. Семьи покупают право работать простыми матросами, в надежде, что смогут продвинуться дальше. Моя семья уже третье поколение работает на клиперах. Конкуренция тут большая. «Я справлюсь», — сказал Гвоздарь. «Только и ответил капитан. Думаю, мы подождем, пока не найдем, где мисс Нита». Гвоздарь не понял, хотел ли Кендлис действительно отложить дело, или это был вежливый отказ. Ему очень хотелось выяснить все окончательно, но он не знал, как это сделать, не разозлив капитана. «Ты действительно думаешь, что сможешь найти везучую девочку и вернуть ее?» — спросил он, чтобы сменить тему. «Ну, есть проблемы», — ответил Кендлис. «Если на посту капитана луча все тот же мистер Марн, то мы возьмем их на абордаж раньше, чем они поймут, в чем дело». Он улыбнулся, но тут же посерьезнел. «А вот если там мисс Чавес, то нам предстоит серьезный бой. Она не дура, ее экипаж — крутые парни, и придется полить палубу кровью». «Да не может это быть полярная звезда», — сказал Рейнольдс. «У них есть полулюди?» — спросил Гвоздарь. «Есть несколько», — ответил капитан. «Но на полярной звезде почти половина экипажа плюсовые». «Плюсовые?» «Полулюди, как ты говоришь. Мы называем их плюсовыми, поскольку они люди, но с увеличенными возможностями». «Как ту?» «Да, странное это создание. Никогда не слышал, чтобы у компаний, занимающихся сломом, были такие охранники». «Он не работал на Лоусон энд Карлсон. Он сам по себе». Капитан тряхнул головой. «Невозможно. Плюсовые не такие, как мы. У них есть хозяин, единственный. Если они его теряют, то умирают». «Вы их убиваете?» «Нет, помилуй бог», — он рассмеялся. «Они чахнут сами. Очень преданны, поэтому жить не могут, потеряв хозяина. Это собачьи гены. У Тула нет хозяина». Капитан кивнул, но Гвоздарь не понял, поверил он или нет, и решил оставить эту тему. Не нужно, чтобы капитан счел его безумцем. Но продолжал думать о Туле. Все, кто хорошо знал полулюдей, их генетику, в один голос говорили, что Тул — совершенно невероятное создание, что нет полулюдей, которые сами по себе. А вот Тул бросил хозяев, многих. Работал на Лаки Страйка, на Ричарда Лопеса, на Садну, защищал его и везучую девочку, а потом просто уходил, когда работа переставала его устраивать. Интересно, что он сейчас делает? Его размышления оборвались, когда капитан Кендлис вытащил пистолет. «Совсем забыл», — сказал он, давая пистолет Гвоздарю. «Я же тебе обещал. Понадобится, когда мы встретимся с другим кораблем. Тебе надо научиться с ним обращаться. Кот будет тренировать остальных, и ты будешь тренироваться с ними, абордаж и все такое». Гвоздарь взял пистолет, такой легкий, настолько иной по сравнению с теми, какие он видел у других. «Такой легкий», — сказал он. Капитан рассмеялся. «С ним даже плавать можно. На дно не утянет. Пули специальные, пробивные. Пробивают тело не за счет веса, а за счет вращения, которое им придает ствол. 30 выстрелов». Он протянул Гвоздарю боевой нож. «Знаешь, как наносить удары?» Показал уязвимые места на теле. «Не заморачивайся на смертельных ударах, не целься в голову, только откроешься. Атакуй ниже, бей в живот, по коленям и за колени. Когда свалил, режь горло. Умный мальчик. Кровожадный ублюдок, а?» Гвоздарь пожал плечами, вспомнив, как руку окатила горячая кровь голубоглазой. «У меня отец хорошо на ножах дерется», — сказал он. Дернул головой, чтобы не вспоминать дальше. «Как думаешь, когда будет бой?» «Будем здесь курсировать. Надо опознать корабль. Это мы можем сделать с расстояния в 15 миль. Разглядим его в дальномер, а потом решим, что делать — бросаться в погоню или сделать вид, что мы друзья». Он пожал плечами. «Мы не знаем, что они собираются делать. Может, хотят задержаться еще ненадолго, укрыться южнее, пока на севере все не решится. Но я в этом сомневаюсь. Скорее всего, они отправятся на север, чтобы добраться к Пайсу». Капитан развернулся и пошел к рубке. Не останавливаясь, кивнул Гвоздарю, глядя на пистолет. «Тренируйся, Гвоздарь, чтобы всегда попадал, куда прицелился». Гвоздарь занервничал. «Капитан!» — окликнул он Кэндлиса. Тот обернулся. «Если доверили мне пистолет, может, и работу доверите?» Он махнул рукой в сторону занятых делом моряков. «Наверняка для меня дело найдется». «Ты как блоха», — покачав головой, сказала Рейнольдс. «Ни за что не отцепишься. Я просто хочу помочь». Капитан задумчиво поглядел на него, кивнул Рейнольдс. «Это уж точно. Пусть отстегнется от рейлинга и найди ему работу». Рейнольдс восхищенно поглядела на Гвоздаря. «Молодец, парень», — улыбнулась. «Думаю, тебе работа найдется». Она отвела его вниз, в трюм клипера, где находились гидравлические механизмы. Тут царил полумрак. Закрывавшие механизмы панели были сняты и стояли у стен. Внизу виднелись огромные шестерни, зубастые, сцепленные друг с другом, блестящие от масла. На панелях управления поблескивали светодиоды. Пахло маслом и металлом. Гвоздарь почувствовал легкую тошноту, будто снова залез внутрь разбитого корабля на работу со своей командой. От панелей отделился огромный силуэт, выбираясь к ним. Поглядел на них желтыми звериными глазами. Узел. «Гвоздарь сказал, что хочет делать что-то полезное», — сказал Рейнольдс. Узел оглядел его, нюхая воздух собачьим носом. «Ладно», — кивнув, сказал он, — «он маленький, так что работа ему найдется». Когда Рейнольдс ушла, он дал Гвоздарю канистру с маслом и распылитель. Гвоздарь накинул лямки на плечи, и узел показал ему, как смазывать шестерни, выдвигающие подводные крылья. Показал на огромные зубчатые колеса, больше метра в диаметре. «Каждую шестерню чистишь, потом смазываешь, тщательно, чтобы никакой ржавчины не было. Но не возись слишком долго. Капитан знает, что мы работаем с ними, поэтому уже включены предохранители». Узел показал на рычаги и светодиодные индикаторы рядом с шестернями. «Технически никто не сможет выпустить подводные крылья, пока мы их заблокировали. Но...» — он пожал плечами. — «Бывает всякое. Видел, как матросы без рук оставались, если кто-то забывал проверить блокировку. Так что, если даже и знаешь, что никто не должен включить механизм выпуска, не зевай». Гвоздарь оглядел огромные механизмы. Тускло поблескивали зубья огромных шестерен, будто так и ждавшие, как бы вцепиться в него. «Серьезное дело, а? Подводные крылья выпускаются очень быстро. Не успеешь среагировать и отпрыгнуть. Шестерни начинают вертеться, затягивая даже с небольшого расстояния. Давление между ними в 1000 фунтов. Если попадешься, превратишься в фарш». «Чудесно! Ты хотел работы?» — спокойно глядя на него, ответил узел. «Вот та, что у меня есть». Гвоздарь осознал. Полез вниз, между шестернями. Узел поглядел на него. «Еще надо смазать тормозные клапаны лебедки моноволокна». «Это которые?» — спросил Гвоздарь, оборачиваясь. «На которых написано», — раздраженно ответил получеловек. Махнул рукой на заляпанные маслом таблички, закрепленные над разными частями системы. Гвоздарь поглядел на надписи, ничего в них не понимая, потом на получеловека. «Хорошо, сделаю». Получеловек с сомнением поглядел на него. «Читать не умеешь?» «Попытаюсь разобраться. Цифры знаю, буквы запомню». Узел раздраженно выдохнул. «Твою компанию что сломом кораблей занимается?» «Есть за что спросить», — сказал он, качая головой. «Значит, придется тебе учиться». «Это так сложно?» — спросил Гвоздарь. «Просто покажи, что смазать. Я запомню. Если я в состоянии запомнить квоту, то и это запомню». Узел поглядел на него с отвращением. «Если не умеешь читать, с тебя толку не будет», — сказал он, махнув рукой на рычаги. «Как ты разберешься, какой из них отключает механизмы, а какой даст тебе проверить качество смазки? Как разберешься, какой приводит систему в действие, какой выпускает крылья?» Узел перекинул рычаг и нажал кнопку, протянул руку и выдернул Гвоздаря наружу. «Поберегись». Загорелся красный огонек, и узел дернул другой рычаг.